арестовали апостолов. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями». Но, отворив, не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Потом и в третий раз, после того, как убили апостола Иакова, брата Иоаннова, посадили апостола Петра в темницу, велели множеству воинов стеречь его, но ангел Господень вывел его ночью из темницы. Видите, как защищала святых апостолов сила Христова, как непобедимо было имя Христова, которым они были ограждены. Ничего не могли сделать с ними, никто не мог им воспрепятствовать и дальше проповедовать. И проповедовали апостолы во всем тогдашнем мире, и слава об Иисусе, проповедь Евангелия, неудержимо распространялась во всем тогдашнем языческом мире. Видите, как именем Христовым, благодатной защитой Господа нашего Иисуса Христа, были ограждены святые апостолы от всех гонений, от всех преследований, от грозившей им смертельной опасности. Не думайте, что только апостолы могут быть так ограждены именем Христа. Мы все христиане, можем и должны быть в жизни ограждены именем Христовым. Если мы окажемся достойными, то все можем быть ограждены от зол и напастей, от врагов Божиих именем Христа, силою Христовой. Только бы мы были достойны. Ибо кто получает защиту эту? Защита именем Христовым